Глава 15. Ненавижу ебаных Суори. Так, давайте поговорим. Удар по голове останавливает мою речь. Сознание покидает тело, отправляясь в путешествие куда-то меж звезд. Хорошо, что такой исход событий я предсказывал, как один из вариантов. Иначе Али бы уже вмешался и порвал моих возможных союзников на ленточке. Мир окончательно поглощает тьма. Отдыхаем. «Синтия, ты в своем уме? Чуть череп ему не проломила!» Приятным женским голосом возмущалась похожая на куст фигура. Рядом с замаскированной девушкой стояла еще одна. Узкие кожаные штаны подчеркивали длинные ноги, а топ на груди отчетливо показывал крепкую женскую грудь без лифчика. Казалось бы, девушка не знает, что такое маскировка. Сейчас она держала в руках винтовку, приклад которой отправил незваного гостя в нокаут. Сама Синтия с презрением рассматривала лежащего на земле парня. «Он вообще знает, куда попал? По виду какой-то городской гуляка», — произнесла амазонка. «Мел, что скажешь?» Вторая девушка сняла каску с приклеенными листьями и веточками, открывая красивое лицо с чуть возмущенным выражением. «Что скажу?» — закатила глаза она. «Что больше никогда не пойду с тобой в патруль. Одни неприятности. Вот в прошлый раз. Нахрена мы того курьера спеленали? Слава создателю, он был пустой, а не нес суперважное письмо. Иначе бы нас раскатали, как блин». «Блины не катают», — задумчиво произнесла Синтия. Девушка присела рядом с упавшим парнем, взяла его руку, рассматривая. «Руки белые, без мозолей, не раб явно. Хотя такого могли держать для постели. Ни грязи под ногтями, ни шрамов. Личико фарфоровое. Гляди, Мел, даже красивее, чем у тебя». Синтия подняла голову парня за волосы и показала подруге. «Сучка!» – прошептала Мел, скрещивая руки на груди. «Одежда чистая, я бы сказала, новая. Кто это, без подери?» «Отведем, посадим в клетку, сам расскажет. Я уже вызвала смену, на час раньше придут». «Сами отведем этого красавчика», – улыбнулась Синтия. «Конечно, наш трофей». В себя пришел от холода. Как оказалось, меня поместили в клетку. Решил сначала осмотреться. Вероятнее всего, температура тут ниже из-за высокой влажности. Плюс мало солнца, вокруг гигантские деревья. Поднимаю тяжелую голову, и моя челюсть совершает экстренную посадку в район коленей. Создатель милостивый, именно так выглядит рай? Вокруг одни девушки. Мало того, они красивые. Что-то странное определенно. «А нет, ошибся. Рядом с клеткой прошел парень, а за ним еще один. Может, меня по голове так приложили, что я всех дальше 2 метров вижу, как девушек? Сложно придется. Всем вокруг». «Ну, а если без шуток, женщин тут определенно больше. Клетка стоит на краю небольшого лагеря, иначе это назвать нельзя. Судя по всему, лагерь разбит посреди топи, вокруг вода и квакают жабы. На островке много деревьев, твердая земля». На нескольких лесных гигантах небольшие домики. На земле по периметру островка чистокол. Внутри, в основном, палатки. Единственные постройки – это домики на деревьях, неказистые и вряд ли удобные. На небольшой печи в центре что-то говорят. Вокруг снует народ, преимущественно девушки, лет от 20 до 25-30. Есть парни, пока насчитал только 3. Одеты на разный лад. Вещи старые и местами очень затасканные. Некоторые чистят оружие, кто-то отдыхает в палатках. Судя по звукам, в домике наверху кто-то совещается. Через несколько десятков минут, когда я изучил тут все, из домика спустилась целая делегация. Вокруг ствола дерева, на котором расположились домики, имелась спиралевидная лестница, по которой процессия и снизошла на землю, а затем и вовсе осчастливила своим вниманием меня. 3 человека. Девушка-куст, все еще не снявшая маскировку, кроме шлема. Миловидное лицо, не старое, верхняя губа оттопырена, будто она всегда чем-то возмущена. Выглядит мило. 2-я же – настоящий коктейль Молотова. Высокая, ноги от ушей, объемная грудь, лицо каменное, волосы собраны в хвост. Что-то мне не дает покоя в внешности этих 2. Точно, они не выглядят русскими, европейцы. 3-я же, самая старая тут. Прическа короткая, каре. Взгляд ясный, лет 40 навскидку. Смотрит задумчиво, невысокая, среднее телосложение, на ней кожаная куртка, на поясе пистолет, серьезная дама. С минуту изучаем друг друга. «Кто ты такой?» – спрашивает старушка. «Отвечай честно, и больно не будет». «Турист», – пожимаю плечами. «Исследую прелести континента, приехал из Москвы. Узнал, что в болотах есть целая группа людей. Разобрался с текущими делами, рванул сюда. Если бы знал, сколько тут красивых девушек, приехал бы раньше». Подмигиваю девочке кусту. Милашка сначала не понимает жеста, но потом краснеет, бросая взгляд на свою подругу. «Ага, понял. Все внимание достается этой королевишне. На ее фоне тебя не замечают, а жаль, девочка хороша». Королева бросает на меня ироничный взгляд. Все поняла, подруга ее слабое место. «Хочешь еще посидеть в клетке?» — спросила главная амазонка. «Я не против, дело к вечеру, отличная погода». Развожу руками. Солнце клонилось к закату. На болотах уже наступил полумрак. Где-то еще пробивались лучи солнца, создавая световые столбы, бьющие в землю. Картина красивая, достойна кисти художника. «Вам нужна моя помощь, если не хотите сидеть тут и дальше», — задумчиво отмечаю я. «Я хочу...» Чей-то женский крик перебил меня. «Тревога! Всадники в лесу!» «Бес!» — выругалась главная и тут же побежала к штабу на дереве, кинув напоследок: «Не спускайте с него глаз! Если что-то пойдет не так, убейте!» «Так точно!» — ответила за обеих девочка куст. «Жесткая она у вас!» — качаю головой. Лагерь погружается в темноту. Спешно гасят костер, немногочисленные светильники, наступает тишина. Девушки серыми тенями занимают позиции. «Они уже почувствовали запах костра, да и в темноте видят всяко лучше вас». «Можешь засунуть свое мнение глубоко в свой зад», — прорычала королева. Раздавшийся взрыв и визг твари здорово меня удивили. «Мины? Вы натыкали мины?» — догадался я. «А это неплохо. Может, еще и одаренный есть?» «Есть», — кивнула девочка куст, а затем поняла, что не должна была этого говорить. «Ой, дуреха», — прошипела королева. «А ты заткнись уже!» Девушки стояли спиной ко мне, осматриваясь по сторонам. Королева держала в руках штурмовую винтовку, а вот девочка куст вооружилась блочным луком. «Вам стоит попросить, и я помогу». Дьявольски улыбаюсь. Я бы сам с собой в этот момент точно не стал договариваться. Королева закатывает глаза. Выбраться из клетки не составит труда. Али пока не получил команду действовать, я чувствую его где-то в кронах деревьев. Надо, чтобы партизаны сами попросили меня о помощи, признали лидерство. Снова крик. На этот раз на землю падает выглянувшая за частокол амазонка. Девушка получила стрелу в плечо. Сейчас к ней подбежали еще несколько подруг и быстро оттаскивали к центру. Слышу рык тварей за невысоким частоколом. Первому вторит второй, затем еще, они будто повсюду. Вижу, как мрачнеет королева. Похоже, девочки попали в знатный переплет. Девочка куст удивляет. Я думал, она испугается, ведь даже королевскую особу пробрала, но нет. Она, наоборот, собралась, а затем быстро натянула лук и выстрелила два раза в темноту за частоколом. Я услышал предсмертный хрип легионера. «Попала! Вот так чудеса!» «Ну ничего себе!» Я похлопал в ладоши. «А тебе, Леголас, случайно никем не приходится?» «Какой нахрен Леголас? Что ты несешь?» — рычит королева. «Понял, не попал. А вы вот говорили, что твари у вас в лесу. А это не Шервудский лес, случайно?» «Тссс!» — прошипела девочка куст. Мы все заткнулись. Снова наступила тишина. Она еще несколько раз выстрелила, но я больше не слышал явных попаданий. Уже через несколько минут было понятно, что лагерь окружен. Твари рычали и общались на своем зверином языке, будто загоняющие добычу волки. Даже я начал нервничать. По всем прикидкам, там несколько десятков особей, а это не шутки. Несколько раз полыхнуло пламя. Я увидел в свете огня одаренного. Увиденное разочаровало. Пара огненных сгустков улетели прочь за пределы лагеря, не причинив явного вреда, только вызвав громкое шипение при контакте с водой и облако пара. «Это ваш маг? Ё-моё!» Я обхватил голову руками. «Там уже около 30 тварей, плюс 30 рогатых, а ваша зажигалка кончилась». «Может, пристрелим его? Потом скажем, что вышло случайно?» — спросила подругу королева. Девочка куст промолчала, она внимательно слушала. Как я понял, стреляла вслепую, исключительно на слух. Поражаюсь талантом этой крошки. Это же надо так уметь обращаться с луком. Все жители лагеря стали стягиваться к середине. Чистокол уже ходил ходуном. Твари начали штурмовать стены селения. «Али, кусь их!» — вслух приказал я. «С кем это он?» — спросила королева. «Воображаемые друзья?» «О нет, всего один», — вежливо пояснил я. «Его зовут Али. Такой лапочка, скоро увидите». Над болотом разнесся громоподобный рык. «Мой мальчик», — с гордостью подумал я. Хором завизжали легионеры. Стала слышна ругань всадников. Храпы тварей и рычание Али разносились со всех сторон. Он был повсюду. Девочка куст прикрыла глаза и прицелилась в сторону моего питомца. «Ай-яй-яй, не надо! Стрелой его не взять, а если разозлишь, он откусит тебе нос». Улыбаюсь лучнице. «Пока мой друг делает за вас всю работу, предлагаю вам открыть клетку. Мое терпение не безграничное». Девчонка с сомнением отпустила тетиву. Нас снова отвлекли. Рычание усилилось. Твари подняли многоголосый вой. Меня пробрало до мурашек. Я чувствовал настроение Али. Чувствовал его самого. Он не справлялся. «Боюсь, у нас проблемы. Их очень много, раза в 3 больше, чем я насчитал в первый раз. Сообщаю девушкам». «Карательный отряд. Вся сотня», — побледнела лучница. «Что будем делать?» «А есть варианты?» — огрызнулась королева. «В инкубаторы захотела? На ферму? Лучше сдохнуть». «Тебе надо всего лишь попросить помощи. Я всегда тут. Напоминаю о своем существовании я. Начнем заново. Привет, меня зовут Феликс». Целый пласт чистокола рухнул на землю, открывая картину из десятка оскаленных морд. Твари устремились внутрь через разлом, закручивая бешеную карусель. Все защитники стекались в центр и оказывались в кольце врагов. «Положить оружие!» Проорал один из всадников с белой отметиной на груди, будто кто-то макнул руку в краску и приложил к доспеху. «Белая длань Изенгарда, ты ли это?» – пробормотал я. Не все амазонки были столь категоричны, как королева. Многие растерялись и опустили оружие, но большинство приготовились сражаться. «Не будете сопротивляться, выживете!» «И кто натравил на нас Центуриона? Отзовите тварь, или я убью всех на этих болотах!» Крик умеченного вторил рык Али. Он перемещался за чистоколом и добивал всех, кто не успел нырнуть внутрь. Девчонки у клетки посмотрели на меня, но промолчали. «Я повторяю, усмирите монстра!» Он направил пистолет на лидершу лагеря. «Или она умрет!» Повисла тишина. Даже Али не отсвечивал. Он давно закончил с беглецами и просто ждал своего выхода. «Это он!» — выкрикнула красотка Синтия, показывая на меня. «Что? А почему он у вас в клетке?» Времени на раздумья не было. «Ведите его сюда». Меня вытащили из клетки и повели к белой длани, прямо под белые рученьки. Девушки поставили меня перед меченым и легонько подтолкнули в спину. «Знаешь, как это называется?» — спрашиваю Синтию. «Предательство». «Ее я хотя бы знаю», — парирует королева. «Вы двое, заткнитесь», — шипит лидерша. «А ты кто такой?» — спрашивает меченый. «Где амулет контроля над зверем?» «Так, давайте подумаем». Поднимаю руки ладонями вперед. «Вас осталось около 50. Центурион здорово вас потрепал. Если вы убьете этих людей, он все равно вас всех прикончит. Вам не выбраться даже с этого острова, не говоря о самих болотах. Уж извини, но ты не вправе ставить свои условия. Ферштейн?» Меченый задумался. Другие суори стояли особняком. Они давно поняли, что не смогут выбраться, не договорившись. «Мы всегда можем убить тебя», — наклоняет голову белая длань. «Можете. Но я не буду вмешиваться, это вообще меня не касается. Если, конечно, вот эта красотка не попросит о помощи». Указываю пальцем на Синтию. Происходящее больше напоминает цирк. Вооруженный отряд суори, каратели на отборных легионерах, закованные в броню, вся эта орда окружила примерно 40 человек в основной массе девушек. Суори можно понять. Их ополовинили еще за чистоколом. Сейчас они обескуражены, поэтому тянут время, чтобы прийти в себя. Нападать невыгодно. Во-первых, потому что можно получить отпор. Половину из них побьют амазонки, вторую докушает Али, а есть еще я. Синекожие меж двух огней. Твари тревожно рычат, поджимают отростки ушей, крутятся на месте, чем заражают своих наездников, те тоже начинают нервничать сильнее. «Синтия!» Лидерша смотрит на сжавшуюся красотку. «Я жду!» «Почему? Мы теперь каждого мимо проходящего будем о помощи просить?» Синтия упрямится. Вот же женщина, даже на пороге смерти. Абсурд продолжается. Я стою между групп. Один прыжок порталом, и меня здесь нет. Не рискую ничем. Но внутри поднимается волна жажды крови. Она накатывает, как волны на песчаный пляж. «Давай договоримся», — предлагает Сори. «Мы не сможем», — качаю головой. «Назови причину». «Ненавижу их, Сори». «Как ты смеешь, червь?» Это кричал немеченый. Ко мне кинулся другой наездник, один из карателей. Тварь под ним зарычала, когда он сжал бедра и двинул ей пятками. На меня устремилась почти тонна живого веса. Слава создателю, Али был наготове и ждал сигнала. Наперерез наезднику вылетел бронебойный состав Али-3000. Того сдуло, будто лист бумаги в ураган. Он полетел в сторону группы карателей, пробивая своим телом и телом твари целую просеку. Черный центурион предстал перед публикой во всей красе. Мощное, покрытое пластинами тело, толстые, перевитые мышцами лапы и широкая грудь. Пасть усеяна клыками, глаза, не моргая, смотрят на врагов, полоска зрачка узкая, ноздри хищно раздуваются, будто парус лодки. «Валите отсюда. Тут вас ждет только смерть». Меченый свистнул, крутанул рукой, и весь отряд стал вытекать из лагеря через пролом в чистоколе. Али стоял еще несколько секунд, смотря в ту сторону, куда ускакали каратели. Затем зверь повернулся ко мне, опустив морду на уровень глаз и подставляя подбородок. «Молодец, мой хороший, ты молодец!» — похвалил я. Рычание. «Нет, конечно, мы не можем их отпустить». Рычание. «А вот это наглость. Я тебе оставил всех по максимуму». Рычание. «Раньше позвать не мог. Думал, сам договориться». Мы с Али посмотрели на девушку с луком. «Она хорошая, правда, прости ее. А теперь беги, мальчик, беги. Оставь только одного, того меченого. Пусть донесет весть, что на болотах им не рады». Али рыкнул и припустился следом за карателями. «На войне все средства хороши», — спросила лидер, не спеша подходить ближе. Смотрю на нее в недоумении. Она даже начинает нервничать. «Я же сказал, ненавижу их Сори». В голове сейчас происходит еще большая борьба. Я смог остановить свою жажду крови, отдал все лакомые кусочки Али. Но вот что будет, если она снова меня настигнет? Как побороть желание убивать? «Похоже, нам надо поговорить». Рядом появляется лидерша. «Правда?»